Совокупный ущерб операции выше среднего, педантично заметил Риска. Агент Калус поморщился. Предстоял долгий день с нудными отчетами о фиаско. Глава 10. Пикник. Эзри хотелось самодовольно посвистывать, но ради сидения за местом второго пилота он сдерживался и откровенно восхищался панорамой из рубки. Как парень заметил, Гера пилотировала свой звездолет с наслаждением, азартно уходя от огня преследователей со звездного разрушителя, заметившего атмосферный след из дюсы, полетевшего на перехват в надежде сбить пташку залпом из десятков орудий. Как подумал Шиноби, Твиллика была на своем месте, нашла и держалась его. В ходе провального ограбления Шиноби свое дельце сделал, вскрыв склад, а дальше практически не участвовал, терпя командование придурка. Эзра считал, что во время драпания подкачал именно бородатый водитель, хуже знавший Лотал-Сити и потому чересчур задержавшийся. «Чоппер, координаты есть!» — воскликнула Гера, торопливо выведшая призрака из гравитационного колодца Лотала. «Ва-ва-упау!» «Что он сказал?» — осведомился Зеп, тоже заскучавший сидеть. «Сказал: привет, гиперпространство, о, не заливай, а, тут звезды превратились в полосы, и призрак опять сбежал за окраины звездной системы Лотала. Говорил же, что мы уйдем», — из прыща перешел в рубку самодовольный Кнан. «Только вот с грузом», — с большим упреком сказала Сабин, недовольная поражением. «Ты говорил, что мы успеем уйти с грузом», — уничижительно обвиняла его девушка, прекрасно помнившая советы симпатичного лотальца. Командир в поисках цензурных междометий стал жестикулировать, пытаясь найти оправдание, но не успел ничего высказать. «Кнан, все на пределе. Еда», — вставил свой кредит ответственный кок, сам же и потративший скудные запасы на тех вуки. «Боеприпасы», — добавила Сабин, красочно взорвавшая одну из своих А-20. «Топливо», — весомо добавила Гера. Один Зеп смолчал, даже глаза закрыл, словно он тут ни при чем. Ему не хватало совсем иного. «Надо добыть денег или ставить призрак на прикол», неутешительно продолжила хозяйка. Тогда Визага, Кнан долго не размышлял, что имелось. Опять торговать оружием, Зебу это мало нравилось, так скажем, миллиметров, скорее оказывать посреднические услуги. «Да брось, мы даже не знаем, о каком оружии идет речь», Лассет всплеснул когтистыми лапами, явно обращаясь к чему-то до встречи с Эзрой. «Эй, за классную еду на столе и немного свободного времени на, ну, не знаю, на уроки силы, я за», — предложил вредный Эзра, ухмыляясь в пику Зебу и Канану. «Вот чего-чего, как показал вчерашний день его заселения на призрак, а свободного времени имелось хоть отбавляй, тискать до тапот с литературой он и на вышке мог преспокойно, но там еще и тренироваться с чакрой можно было открыто. А оружие, это оружие». Эзра по прошлому воплощению в Хаку имел представление об ужасах гражданской войны в отдельно взятой стране. Жертвы неизбежны со всех сторон. И родители Эзры за всю семью уже выбрали сторону, еще 9 лет назад, а через 2 года расплатились, пополнив сынишкой когорту сирот. Кнан грубо облапил темно-синюю голову и толкнул выскочку на спинку кресла, которое сам привык занимать, всегда, пока не появился этот мелкий проныра и хам, пролезший в любимчики хозяйки, да еще и обладающий темно-синей шевелюрой, являющийся одной из отличительных черт благородной крови, изжившей себя феодальной аристократии Лотала и превосходно подходящей под обивку сиденья, мимоходом случайно купленного на распродаже имущества обанкротившейся фирмы из престижного района Лотал-Сити. «Ты?» — мягко и даже немного заискивающе спросил Канану Геры, ища утерянное расположение обаятельной женщины. «Скажем, да, и что дальше?» Твиллика неприступно сложила руки на груди. «Летим на космодром. Мы разве там уже не были? На призраке, Гера, а теперь на фантоме», подхалимски улыбался ей Кнан, отклячивая зад в вовсе даже не прыщавую рожу. «Чоппер, ты говорил, у тебя есть зажимы для шлангчиков. А пробки есть?» Деловитым тоном поинтересовался сморщившийся Эзра, беспардонно встряв между чужими репликами. «Спускуйтва», пропеликал астродроид о том, что лучше продырявит, «а затыкайте сами». «Реально, Кнан, хватит тянуть банту за хвост», ухмыльнулась Гера, поторапливая с изложением плана. «Это лот-крыса не в моей команде», встал в позу босс, тоже сложив руки на груди и глядя с высоты своего роста в 1,91 м. «Чуть не забыл отдать чудом спасшуюся из аэрокоронычку в дроид-копилку экипажа», проказливо произнес воришка и быстро сунул Чопперу в прорезь манипулятора 2000-е кредитки. Оставшиеся 3 из 5 сворованных у всех на виду Эзра прикарманил, считая достойным в первый же рабочий день получить задаток, эквивалентный ежемесячному жалованию старшего офицера в КФИ в сравнении с зарплатой в 700 кредитов у квалифицированных тружеников заводов Сиенера. Эц-1, 10П вроде бы обрадовался и позвякал деньгами, потом загудел и раскрутил башку, оправдывая имя, вертолет. Гера прыснула со смеху, возмущенный Канан лихо перескочил зациклившегося чоппера в сторону двери. Эзра повернул кресло и встал коленями на сидушку, Сабин и Зеб тоже моментом повернулись, спасая ноги. «Чоппер, распоряжайся кредитами с умом», — торжественно посоветовал поясничающий Эзра, радующийся прокисшему лицу Канана, чья операция принесла именно что внеплановый доход да еще от навязанного ему воришки, который мог и не вспомнить о спертой им заначке, но совесть не позволила зажилить все деньги. Тут электронные мозги посетила какая-то гениальная инструкция, и кручение внезапно остановилось. «Псиупсптрус!» — воскликнул дроид и разразился целым, преискурантом цен на свои услуги. «Чего мусорка опять затарахтела, а?» — раздражался Гаразип, единственный из присутствующих, кто не понимал языка дроидов и не собирался им заморачиваться. Гера сперва округлила глаза, а потом резко набралась строгости под хихиканье Сабины и кривые смешки Канана. «Эзра, Эц-1, 10П не дроид-копилка. Чоппер, а ну прекращай или выключу!» «Прсапвавбасспава!» Безумолку трещала страна Эмит, желавший монетизировать свой рабский труд. 1000 кредитов за выключение, да ты продешевил, старина, ахахаха, рассмеялся подросток, весело следя и слушая щебета стража Дюги. И ух, какой привлекательной милашкой выглядела хихикающая Сабин. Эзра, сам сунул, сам теперь доставай и лечи от торгашеского бзика. Вдруг это заразно? Шутовски выпучивший глаза Эзра опасливо притаился за спинкой кресла, играя на публику с желтыми вихрами и золотыми очами. «Дроид от тебя и подцепил вирус лот крыс», — Бриджер оскалился Зеб, настороженно косясь на непредсказуемое ведро со встроенным шокером. «Пиу-пиу-паутал-ква». Тут уж Сабин не сдержалась и заливисто рассмеялась. Чоппер стал выставлять длинный счет кредитов за все эпизоды, включая починку пузырьков в джакузи и уборку семенных мешочков. Может научить Чоппера взламывать банковские счета. Вот заживем с триллионами. Улыбчиво размечтался Эзра, повышая порядок цену дроида, аж затрясшегося от желания купаться в бассейнах лучшего машинного масла марки Дрейл. Предупреждала. Воскликнула сердящаяся Гера, стремительным и ловким движением выключив Чоппера, опрометчиво пиликавшего между креслами. И не ухмыляйся, Канан, а выкладывай план как на духу. Не то перезагрузишь. Поддел недовольный Канан, глядя, как трясут дроида, который совсем не звякал ни копилкой, ни банкоматом. «Эзра, что ты там говорил насчет взлома банка?» Сделанной серьезностью обратилась Гера к Юнге, одновременно умеючи вскрывая крышку своего дроида и доставая кредиты, зажатые шторкой отсека с правым манипулятором. «Хорошо, хорошо», — мигом поднял руки Канан в стиле «понял-понял» дроидов Б1 времен «Войн клонов». С прилетом звездного разрушителя активизировались продавцы оружия. «Я сыграю роль посланника империи, и мы умыкнем партию пробников». «Отлично, Канан, бери фантом, Чоппера, кредиты и дуй за топливом». Звякнули перекинутые пластинки, ожил старенький остромех. «Мы подождем на райском острове в экватории», — смекалистый Эзра состроил просительные глазки лот котенка. «В точку», — воодушевилась Гера, сменив гнев на милости, широко улыбнувшись заманчивой идеей передохнуть на пляже от всех хлопот и забот последних дней. Эзра и Сабин одновременно возликовали. «Круто, здорово, тьфу», — сдержал ругань Ласет. «Спелись, псипис», — поддакнул ему несостоявшийся дроид-копилка. «Чоп, за мной», — командирским голосом приказал Канан, досадливо хмурясь. Лотал слыл аграрной планетой с очень слаборазвитой туриндустрией. Самые крупные острова близ экватора превратили в сады, а вот мелкие оказались никому не нужными из-за их нерентабельности. Поэтому природа тут оставалась девственно нетронутой, эдакие заповедные оазисы доисторических джунглей с истинно лотельской живностью. Но для подростка все это померкло из-за двух девушек в бикини. Эзра честно-честно крепился, когда приотстал, чтобы посоветовать Зебу, на кого вкусного ему тут лучше поохотиться. Ласет приободрился не хуже человеческого детеныша, со счастливой моськой пошедшего за соблазнительно виляющими попками. Да, Эзра честно-честно крепился, но по выходу на песчаный пляж первым забежал в бархатные воды, подняв тучу лазурных брызг. О, сродство с водой просто обязывало плавать великолепно, и худосочный Эзра показал высший класс с двум девушкам, освежавшимся совсем недолго, Зато как же они женственно улеглись на спины и принялись нежиться в солнечных ваннах. Пестрый купальник у Сабины серебристый у Геры, обе с модельными фигурками. По понятной причине Эзра не выходила из воды, вставая лишь там, где по грудь. Пацан много и глубоко нырял, доставая со дна диковины лот коралла и лот раковины, а потом покорял воду чакрой, чтобы облизывавшие берег волны забегали к ногам красавиц, доставляя обычно ценящиеся женщинами экзотические вещички. Но долго он так не смог. Примерно в полукилометре от берега из воды выступали скальные клыки, густо поросшие зеленью, а еще дальше в море красовалась целая россыпь этих островков. Эзра сплавал за ближайшие укрытия, чтобы уединиться и сбросить возбуждение. И да, понятливый пацан не позволил девушкам скабрезно похихикать над его уединенным занятием. На обратном пути он создал пару водяных клонов, собравших со дна целую охапку морских даров, включая крупную жемчужницу для Сабин, два длинноусых лот омара с жирным лот шестиногом на обед. Какой шикарный улов! Восхитилась Сабин, только сейчас обнаружив, что волны не просто так плескались у ее ног, а приносили дары, впрочем, как и соседки. «Эзра, как же ты допер все это?» – подивилась Гера, сонно моргая и прикрываясь рукой от дневного солнца. Обе так соблазнительно приподнялись на локтях, что у парня опять начало накатывать возбуждение в плавках. Не решаясь делить, обижая выбором, парень более-менее аккуратно положил несомую охапку на песок и таким образом подхватил оглушенную им морскую живность и съедобные водоросли, чтобы всем этим невзначай скрыть вновь назревающий конфуз. «Чего только не сделаешь ради принцесс», — пафосно ответил мокрый шкет, чем неожиданно смутил обеих девушек, о прошлом которых Эзра ничего не знал. «Это вам, милые дамы. Ну, я пойду займусь обедом. Ладно, там охотящийся зеп уже дичь наверняка принес для вертела. Ты такой заботливый, Эзра», — ласково произнесла Сабин, кокетничая. «Ага», — хозяйка корабля смущенно взялась за голую легку, оглядывая подарки. Улыбнувшись во все 32, зардевшийся Эзра помчался к кораблю, стоявшему неподалеку. Шинобив первую же ночь в разделяемой на двоих каюте, рассмотрел примечательное оружие зеба и отыскал местечко для своей фуин-метки, потому знал, что Ласат сейчас устроился на противоположной оконечности скалистого острова и не нарушит вновь насущного для подростка уединения. Эзра, пометуя о своей бытности Хаку, вполне сносно соорудил костер, приспособил какие-то стержни под шампуры, сварганил котелки. Приправ оставалось вполне достаточно, а в датападе хранилось уйма рецептов, чтобы любящий кухарничать Юнга Кок справился с готовкой. Но сперва угли и еще кое-что. «Девушки, угощайтесь, соки и мороженое, ванильный джоган собственного приготовления», — протянул Эзра поднос с прохладительным. «Ты просто чудо, Эзра», — воскликнула Гера, беря стаканчик с лакомством. «Спасибо, Эзра, в самый раз на пекле», — мило улыбнулась Сабин, соблазнительно выгнув свой шикарный стан и потянувшись за остуженным напитком. «Ну, я побежал, а то дрова подгорают», — подхватился олеющий подросток, уже на обратном пути сообразивший, какую чушь сморозил. «Живое пламя завораживает, особенно тех, кто привык жить на звездолете». Костер потрескивал под аккомпанемент джунглей и гипнотизировал собравшихся на трапезу под сенью какого-то дерева с густой кроной. Найденная герой электронная хреновина отгоняла кусачих насекомых. На обед был подан сваренный в морской лот капусте лот шестинок с приправами, пах просто обалденно, и на вкус оказался приличен для приятного разнообразия в меню. Нежное мясо лот омаров таяло во рту. Главным же блюдом кок приготовил птицу, нашпигованную фруктами и поджаристо запеченную на запашистом огне, сочно и хрустит. «Миллиметров, пальчики оближешь», — мурлыкнула довольная Сабина и облизнула он ее, стрельнув глазками в Эзру, тоже остававшемуся в плавках, но уже вполне подконтрольных. «Эзра, ты чудесно готовишь. Просто замечательно пикник получился, Эзра, огромное тебе спасибо», — мягко улыбнулась ему Гера, отчего-то грустя. «Недурно», — смилостивился на похвалу зеп, в одну харю сожравший одного из ракообразных. «Вам спасибо», — расплылся в самодовольной улыбке расхваленный кок. «Я тогда к ужину наловлю побольше лот омаров, идет, это было бы здорово, Эзра», — поддержала его Гера. «Зеп, а ты плавать умеешь? Да за кого ты меня принимаешь, мальчишка?» Тут же оскалился Ласат, не раскусивший рожу хитреца, зыркнувшую на клешни и обонявшую, что, в кои-то веки, от зеба пахло морской водой и джунглями, где он удачно поохотился. «Ну тогда, может, после загорания порулишь гравициклом с репульсорными ящиками? Там в наш холодильник и морские лот ежи есть», — и морские лотогурцы, и лады, вороватый браконьер, по рулю, сделанной обреченностью махнул лапой Зеп, придержавшийся общего дресс-кода. Фиолетово-лиловый полосатик смотрелся дико в зелени джунглей. «Мы с Сабин тогда оприходуем добычу Зеба и пособираем чеванить в джунглях», — предложила Гера. «Парни, только чур без меня не взрывайте лотакулу», — с милой улыбкой предупредила Сабин, шутя. «Ау, а может лучше выделать акулью кожу под стильные плащи? Карабаст, зачем тебе плащ, лот-крыса? Ну, Канан вечно такой пасмурный, что того и гляди, с потолка закапает, а мы с Сабин такие хоп под плащ». Похихиков, сытая компания разошлась, пользуясь случаем одиноко погулять в дикой природе и поразмышлять о своем. Все-таки корабль – это замкнутое пространство. Хоть он достаточно просторен, но всюду искусственность и металл. Порой хочется побродить в лесу или взбодриться в противостоянии с джунглями. «Вставай, лежебока, пора ловить наш ужин», – вырулил Зеб к задремавшему на солнышке Эзре. «Ага, да, только не отставай, уах», – сладко потянулся Эзра. «Чего? Это ты мне, малек?» – Лассет подергал рычажок, чтобы мотор поревел. «Тебе, здоровяк, тебе, хе-хе», – жизнерадостно посмеялся подросток, лихо срываясь к воде. Шиноби вполне мог бы угнаться за гравициклом прямо по морской глади, но поступил гораздо хитрее и веселее, ловко вскочил на кончик длинноносой машины. «Хитрован», — улыбчиво рыкнул Зеб. «Уау, круто, давай еще». Стоявший на полусогнутых ногах Эзра взмахнул руками, легко устояв, и подначил водилу полихачить. Сам напросился, с хриплым рычанием бросил Зеб, поддаваясь забаве. Рулевой стал выделывать кренделя над водой, плохо подходящий для устойчивой работы репульсоров. Брызги, смех, опасные маневры на грани утопления. «Зеб, хорош, прибыли, зависай», — замахал руками Эзре, удалившись от берега на несколько сотен метров. «Осторожней, с хищниками», — предупредил Зеб, но малек уже искусно занырнул в воду рыбкой, почти не оставляя после себя брызг. «Водает, а, эх, карабаст». Лассет размяк на сиденье, предавшись тоске о родном мире. Зеб дергал свои острые уши локаторы всякий раз, как Эзра выныривал, и показательно неохотно помогал ему с поднятием и опорожнением самодельной сетки из лиан с единообразной добычей в тот или иной ящик. Мужик поражался умению глубоко нырять и задерживать дыхание на несколько минут, но еще больше тем объемом морских деликатесов, что Эзра умудрялся собирать с неразличимого дна. Это стоило уважения бывшего капитана гвардии чести Лассена, зачищенного империей. 4 нырка, перелет, еще 4 нырка, дальше, 3 места за час, 2,5 часа на заполнение ящиков. Изжарившийся Лассет до берега сам решил доплыть, уступив сиденье честно отработавшему на износ человечку, который под шумок гравицикла славно потренировался в высвобождении стихийной чакры воды. Если и были крупные хищные рыбы, то Эзра не заикался. Шиноби сумел подготовил сюрприз. «Акула, Эзра!» — вынырнул Зеб, завидев из пучин громаду с характерным плавником. «Ась, бледный шипздик справился, а матерому полосатому слабо победить крупную пятнистую», — провокационно ухмыльнулся Эзра, шокированно вздернув брови. «Аргх, карабаст, не смей меня недооценивать, козявка!» Легко заводящийся Зеб принял вызов, громко шлепнув лапой по воде. Меланхолично поедавшая планктон китовая лот-акула, если б могла, поморщилась от незнакомого запаха, но впереди был самый вкусный планктон. Ей бы испугаться вчетверо более короткого существа, но рыбьи мозги устрашились за якобы уворовываемую из-под носа еду. Китовая лот-акула раззявила рот на всю ширь, торопясь первой заглотить особо плотное скопление смачного планктона. Едва Зеб набрал воздуха и вновь сунул голову в воду, как сквозь муть увидел несущуюся на него огромную акулью пасть, в которой Лассет целиком поместился бы. Боец не мешкал, проявляя чудеса ловкости и силы, когда в нырке не просто прошмыгнул в считанных сантиметрах над плоской башкой, а зацепился за нее когтем, перевернулся, оседлал и обеими руками ухватился за скользкую рыбу, вонзив когти. Китовая лот-акула в болезненном спазме мощно согнулась туда-сюда, пытаясь сбросить шмакодявку, но добилась обратного. Лассет сполз, процарапав борозды, лишившие рыбу глаз, потом сильные руки проникли в жаберные полости и начали там шерудить. Несчастная лот-акула бешено извивалась и крутилась. Что уж там думали ее куцые мозги, неясно, но она допустила критическую ошибку, ненадолго всплыв. Шумно выдохнув, Зеб успел совершить заполошный вдох, прежде чем пятнистая громада поволокла его ко дну. Лассет в бытность сухопутным юнцом и не таких брыкающихся тварей оседлывал, Но какие же все-таки могучие мускулы сокращались сейчас под ним. Зеб не просто так вцепился, а целенаправленно душил жертву, зная и разрывая дыхательные органы. Адреналиновый азарт захлестывал Лассета, дезориентированного в воде, разве что светлый верх и темный низ различал, глаза пощипывала морская соль с мутью, кровь, пузырьки, как и мысли вперемешку. Он даже пятна с гравициклом не различал. Зеба под водой круто болтала из стороны в сторону, как ураган полощет тряпку, но поднатужившийся Лассет держался изо всех сил, крепко обжимая длинными ногами огромное рыбье тело и насколько возможно активно работая руками, чтобы не сорваться и разодрать посильнее первым, пока она его самого не порвала на полосочки, сожрав в один присест. Легкие горели, голова кружилась. В какой-то момент Зебу стало все равно, дергается ли рыбина в конвульсиях или живехонька. Лассет отцепился и со всей мочи стал загребать к свету. Он буквально вылетел на вожделенный воздух, когда в мозг ввинтилось: «Держись, держись!» — кричал Эзра. Мало что соображавший Лассет них не понял, еще оглушенный, но ощутил, как нечто хлестнуло по спине и уперлось подмышками. «Зеб, петля, держись!» Не иначе как чудом не выскользнув, Зеб сумел таки сообразить и удержался. Ноги все еще плюхали по воде, а легкие мощно сдувались и раздувались, насыщая кровь кислородом. Над Зебом гудел гравицикл и торчала обеспокоенно сосредоточенная моська Эзры, сжимавшего толстую лиану, перекрученную через раму и петлей державшую Лассета над волнующейся поверхностью с расползающимся красным пятном. Это помогло Аррелиозу быстрее отдышаться, не захлебываясь соленой водой. «Зеб, ты как? Цел? Ничего не откусили? Ничего не прищемил? Пилочку для ногтей? Карабаст, не тарахти!» — огрызнулся Зеб, приходя в себя. «Зеб, тут как бы целый косяк акул там. Прихватишь свой улов и помчались на берег?» — напряженно спросил Эзра, мотнув головой в сторону открытой воды с плавниками и за спину Лассета, где всплыл пятнистый труп. «Карабаст, рули к трупу, Эзра, живее!» Шиноби усмехнулся, одной рукой развернув запредельно работающий гравицикл, чтобы Лассет своими чудными ногами подцепил лот-акулу за плоскую морду. Усиленные чакрой лианы затрещали и натянулись толстыми струнами, сдюжив огромную нагрузку. Аппарат протестующий затарахтел, но таки потянул, постепенно ускоряясь. «Гони, Эзра, чего телишься, как банта, быстрее, карабаст, быстрее!» Подбадривал Зеб, оглядываясь и видя, как по кровавому следу их нагоняет более десятка плавников. «Догоню я, а вот ты руками не загребаешь. Чего, паршивец, остришь? Не ворчи, Зеб, я честно спасаю наши плащики». Эзра оглянулся на нормальных акул, отстававших всего метров на 30, а до берега полтораста. «Карабаст, ну, погоди, Зеб, ты хоть назад подуй как-нибудь, а? Надо кровь из носу вписаться в волну, ГРР». Зеб тоже понял, что единственный шанс спасти улов от косяка хищных стервятников – это воспользоваться набегающей волной и протащить акулью тушу как можно дальше на песок, а там уж можно бластерным огнем отогнать. Эзра с трудом удавалось одновременно и направлять гравицикл, и держать две ручные печати концентрации для контроля пары водяных клонов, сперва добивших китовую лот-акулу и толкнувших ее на поверхность, а теперь вот помогавших тащить. Если бы не заранее выуженный и метко брошенный лот шестинок, притормозивший хищного лидера плотоядных лот-акул. «Да!» – заорал Эзра, тем самым помогая себе выпустить чакру, чтобы оба клона превратились в дзюцу и усилили собой оседланную волну, приподнявшую тушу. Шаэс, рыбью громаду вынесло на берег всего метра на 4 дальше, чем подымающиеся волны лизали берег, но этого вполне хватит, аккурат в отлив. Победный рев Лассета затмил потугу человечка. На это не могли не прибежать Сабин и Гера, которым к этому времени уже вполне хватило джунглей по самые уши и липки. О, только ради выражения на лицах девушек стоило устраивать всю авантюру, представ перед впечатлительными особыми супергероями, выловившими примерно 9-метровую пятнистую рыбину из целого косяка, чьи плавники и тела темнели у кромки берега в бессилии урвать кусочек кровоточащей добычи или юрких рыбаков. «Прошу любить и жаловать, Эзра Бриджер, крутой ловец акул!» Сам себя презентовал подросток, словно он не в плавках, а в бескаре и короне императора всея галактики. «Куда прешь, лот-креветка? Это я убил лот-акулу!» Пихнулся Лассет, тоже победно выгибавший грудь колесом. «Это я натравил наживку и выудил». «Натравил? Сейчас я тебе покажу наживку». Зеб бросился на остряка. «Валяй». Отпрыгнувший Эз распихнул крышку ящика и вооружился двумя лотомарами, угрожающе защелкавшими своими большими и мощными клешнями. «Рыбаки, ваш улов сейчас разбежится». Пришла в себя Гера, нервно хихикнув. «Карабаст, мои лотомары». Ласс отрыкнул и развернулся ловить ракообразных. Никому не удалось сбежать обратно в море, зато кое-кому повезло быть схваченным за правую клешню, чтобы отомстить левой, намертво защемившей палец Зеба. Эзра не мешкал, сноровисто выудив из другого ящика электрического лотугря и сунув его в руку Зеба. Приведенный в чувство, морской житель очухался и выдал мощный разряд электричества. Дернуло и Ласата, и лотомара, сразу отцепившегося от пальца. «Гаирха, Карабаст, отцепился. Смотри, лотомар отцепился же», тыкал пальцами Эзра, готовый уворачиваться от загребущих рук куда более рослого Зеба. Сердитый старший грозно рыкнул, но сдержался, на сей раз правильно взяв ракообразного и вернув его в ящик, пока шустрый не удрал в воду. И то ли куб тщеславия получили, и девчонок повеселили. Правда, внутренне приунывший Шиноби не мог не заметить, что Сабин вместо идеально жилистого слоя тренированной мускулатуры отметила лишь его подростковую вытянутость. «Вы, конечно, молодцы, мальчики, но эту громадину даже целиком не запихнуть на склад провизии. И тары нет распихать по частям», заметила хозяйка корабля, пребывая в некотором шоке. «Кстати, а где у нее зубы?» «Зеб, ты их все выбил, что ли?» озадачилась Сабин, глянув лисичкой. «Так я же сказал», хитро улыбнулся Эзра. «Китовая лот-акула питается планктоном. Я же говорил, да, ГХРК, уау, пусти, эй, тоже говорил», гаркнул Зеб, быстрым рывком схвативший и поднявший Эзру над головой. «Зеб, прекрати дурака валять, его искупаю наживкой, Гарази Парелиос», прикрикнула Гера, как только она одна умела, подействовала. «Тьфу, ай, с, хорошая шкурка», одобрила Сабин, гладя пеструю кожу выброшенной на берег рыбины. Ребячество ее забавляло, а солидный улов прибавлял толику уважения. «Я все еще жду ответа на свой вопрос, мальчики», подбоченилась Гера. «Ну, не знаю, вроде же у нас джедай есть или погулять вышел, он затащит, а я знаю рыбацкое хозяйство, где можно выгрузить тушу и сторговаться на выделанную кожу, рыбий жир и засоленное филе. Отмою еще до космопорта», пообещал Эзра, потирая мнимые ушибы после кидалова на песок. «Весь призрак успеет напрочь провонять рыбьим духом», поморщилась зеленая твиллика, предпочитавшая меню из фруктов и ягод. Если Зеб победил саму акулу, то уж рыбий дух точно падет перед душком Ласата. «Карабаст, как же ты меня достал!» В сердцах воскликнул Зеб, звучно ударив кулаком в ладонь. «Если не умеешь пользоваться санистем, просто попроси, Гера нам все покажет», пролепетал Эзра, стремительно уворачиваясь от захвата и совершая прыжок с переворотом через лот-акулу, безупречно выполняя акробатику на виду улыбчиво прищуренных золотых очей. «Гейрер, ребята, брейк, хорошо, пусть эта туша пока тут полежит до возвращения Кэнона, а мы все сейчас оприходуем улов из ящиков и освежимся», скомандовала Гера по-хозяйски. «Есть, мэм, жаль только, что морской закат убит облачностью», глянув на милашку, приуныл Эзра в сторону нехорошего горизонта, зашторившегося тучами. Это было вполне искренне, как и предвкушение пронаблюдать за телекинезом. У Эзры крутилось несколько мыслишек, как взять джедая на слабо, если тот заортачится применять силу по назначению. «Зеб, извини за подколки, ты реально крут», — обратился Эзра, когда Сабин тихой сапой угнала гравицикл, а Гера успела запрыгнуть на прицепленные ящики, дабы посоревноваться за джакузи. «Да, я крутой, помни об этом, козявка», — возгордился Ласат, приосанившись и чуть притормозив. «Буду. Поможешь составить расписание?» — невинно спросил Эзра, довольный маленьким приключением. «Всегда мечтал выловить акулу. Какое еще расписание?» — буркнул Зеб, кося лаймовым оком. «Когда можно помнить, когда нужно, когда не обязательно», — стал загибать пальцы подросток, сдерживая смех. «Кэрха, всегда помни, болван», — кулачище слегка толкнуло Эзру в плечо. «И это у тебя ловко получилось с петлей, молодец, малыш». Эф, Эзра вернул приятельский удар в плечо, мимоходом обезглавив секущим воздушным ниндзюцу притаившуюся гадину. Зеб с высоты своей ничего не заметил, отвлеченный шорохом в зарослях по другую сторону. Кэнон на крыльях шаттла привез непогоду, не застав прелестниц в мини-бикини, По коим сходил с ума он и Эзра, но никак не Горазип, тосковавший по родным ласотам и за годы скитаний средь тысяч раз не нашедший для себя вариант, приемлемый хотя бы для половых сношений. Брутальный Зеб понимал толк в женственности и успел заиметь представление о взаимоотношениях полов. Поэтому сейчас видел, как Эзра из кожи вон лезет, делая костер под боком звездолета даже более романтичным, чем днем среди джунглей. Самого сурового Зеба тоже впечатлил контраст соседства примитивной дикости и космических технологий, когда какие-то там запасные стержни для звездолета играют роль шампуров для жарения шашлыков из замариновавшегося к темноте мяса одного из видов лот-свинушки. А парень-то не промах, сразу девок стал окучивать мысленно похвалил Эзру мужик, многие годы грезивший о бабе своей расы и завидовавший Канану всякий раз, как тот шастал в каюту Твиллики. Глядя на новую расстановку сил, Зеб усмехнулся, безусый юнец обхаживал сразу обеих. Сам же Эррелиос не заморачивался конкурентной борьбой за самок, а ждал не дождался умопомрачительных лотомаров, влюбившись в них с первого хвоста. Готовящаяся пища источала ароматы на пряных углях, по соседству в обложенной колотыми взрывом камнями ямке трещал огонь, гудя жаром и трепеща от соленого ветра. Отсветы пламени румянили лица, интригующе играя с тенями и будоража сознания мистической жизнью огня. Общие посиделки сближали разношерстный экипаж, где каждый со своими заскоками. Так было в отстало-индустриальном мире ниндзя, так происходило в мире прогрессивной космонавтики. Как Солнце, это центр притяжения планет, так и костер привлекал гуманоидов, объединяя своим светом. Эзра про себя с некоторой тоской вспоминал, как за буза у очередного костра в какой-нибудь глуши рассказывал Хаку множество баек и поучительных историй о кровавых боях, его лично и тех ниндзя, которых демон скрытого тумана почитал за героев, уважал или убивал. А вот космонавты привыкли хлестать за стойками или столами, костер в экзотическую диковинку. По крайней мере, Шинобис счел, что для настороженного Канана такие посиделки впервые, а у остальных трех членов экипажа, остались в детстве. Прерывая затянувшееся молчание, Эзра стал выразительно травить анекдоты на злобу дня, начав в лицах и голосах раскочегаривать публику с самого Бородатого. Имперский офицер решил приколоться над штурмовиком, перевернул стакан вверх дном и говорит: «Смотри, какой стакан, пластиковый, а верх запаян, а штурмовик такой, ух ты, да тут еще и дна нет». Королевская императорская академия, лектор, звездный разрушитель, если упрощать, имеет форму сплюснутой с двух противоположных сторон четырехугольной усеченной пирамиды, стороны которой являются равными неравнобедренными треугольниками. «Кадет, почему у вас такое лицо? Вы что, не можете представить себе звездный разрушитель?» «Нет, сэр, теперь уже не могу. Звонок в имперское бюро безопасности. Простите, а к вам случайно мой дроид-убийца не заходил? На том конце камлинка треская ругань несусветная. Я только хочу вас предупредить, что если вы его случайно обнаружите, то я не разделяю его политических убеждений», как-то говорит джедай девушке. «А вы знаете, я ведь мастер джедай, я владею телепатией». А та ему: «Да ну, а чего ты тогда сидишь на другом конце дивана?» Заолевший Канан подавился последним кусочком шашлыка. Сидящая напротив него Гера густо залилась краской, смешно проступившей на ее зеленых щечках. После третьего анекдота дико ржавший Зеб чего-то вдруг закашлялся. Сабин бесстыже захихикала, лукаво покосившись золотым оком на сидящего рядом Эзру, счастливо млеющего в малине. «Этот пошлый анекдот тебе прошлый учитель рассказал, Эзра», сглаживая последствия, сдержанно поинтересовалась Гера, заодно узаконивая подслушанное при его приеме. Молодая женщина не отрывала лица от зажигательно танцующего пламени, вновь переживая комизм ситуации, практически один в один случившийся на призраке. Прочитал на одном из форумов в Галаните, когда фанател генерал-джедаем Энакином Скайуокером. И мой прошлый учитель не относился к джедаям или ситхам, почти весь такой кристально честный Эзра предупредил вопрос. По клешне Лотамара, чаровницы, мясо диетическое и завтра вроде бы миссия, калории испарятся, меняя тему, угодливо угостил кулинар, немного повращавшийся в поварской среде и знавший о том, как женский пол бывает дотошлив в поддержании стройности фигуры. Соседки ответили одновременно: «Спасибо, Эзра, пожалуй, спасибо, приятного аппетита», сладко улыбался парень, вертя головой туда-сюда. «Лучше расскажи-ка, Эзра, как ты тогда пересекся с нашей операцией?» Увел тему Канан, переставший давиться после мощного хлопка по спине лапой Ласата и ревниво сверливший смазливого конкурента. «Сила ведет нас», — отмахнулся он цитированием Галакрона Сатиль. «Ты же ничего не знаешь о ней», — упрекнул Канан, пытаясь поймать на лжи. «Но чувствителен к потусторонним сигналам. Ты сам мне говорил подобное», — отбрыкнулся подросток, начавший рудить прогоревшие дровишки на предмет новых углей для порции на завтрак, который явно состоится на камбузе вместо дикой природы. «Все-таки, Эзра, расскажи нам поподробнее, пожалуйста, как так вышло», — попросила Гера вежливо заинтересованным тоном, продолжая сидеть в позе скромницы, вполне по-настоящему любующейся игрой язычков пламени. «Ну, за день до того я украл у сбитого вами флотского барона шлем и всякие штучки на продажу. Получив за них кредиты, отоварился и решил разведать обстановку с пополнением складов со звездного разрушителя. По пути увидел, как сам комендант Риска зазря прессует старика, а его толстобрюхий дружбан давится отобранными у этого фермера джоганами. Ну, я стащил коммуникатор, объявил по нему ЧП красного уровня на главной площади и проследил за имперцами, оставившими обывателя в покое. Они прибежали в тот закуток, а потом сила подала сигнал. Канан тоже ощутил его, и только после обернулся на мой взгляд ему в спину. Последнее Эзра пробурчало и быстро заело эмоции хрустящим и сочным внутри куском шашлыка. Канану тоже не шибко понравились происки силы, и он охотно последовал примеру подростка, до хруста за ушами забив рот ароматной свининкой со второго стержня шампура. Живой огонь сделал вкус мяса неповторимым, так и хотелось смаковать. Проглот Зеп, между прочим, с аппетитом сожрал два шампура и уже в наглую обгладывал третьего лотомара. К слову, на ужин еще подавались дикие лот кокосы и лот бананы, перетертые с джоганом в мороженом десерте, а вот привезенные Кананом пакетики снеди из космопортовского фастфуда остались невостребованными. «Тебе палец в рот не клади, Эзра», — обшмонал сбитый нами истребитель Аса и еще громко жаловался потом, что тебя прокатили с Е-11, озорливо улыбнулась внимательная Сабин, отнюдь не спеша таять перед малолеткой. «Знай наших», — горделиво ударил себя в грудь Эзра, широко улыбнувшись похвале из чарующих уст. «Нами не Канан». «Хах, твоя очередь отдуваться, Канан. Каков план?» В деталях, подняв пылающее лицо, потребовала Гера от своего капитана, вернувшегося с топливом под завязку. Проживав, Канан начал излагать, что успел выяснить и каковы предварительные планы. Глава 11. Грабеж на Гореле. Утренний визит к приятелям родителей, которые несколько раз отдыхали на море со своим малолетним сынишкой, выудил из памяти Эзры тягостные воспоминания. Нетерпящая промедление работа по очистке трюма с грузовым шлюзом постепенно смыла и выветрила печаль из растрепанной головы, исполнившей бы обещание успеть до высадки в космопорте, не реши Канан воспользоваться шансом на рейсовый аэробус в столицу. Для ВЦХ-100 влет в Лотал-Сити уже был заказан. Так что Зеп тоже тер пятна крови, и Чоппер управлял техническими средствами для ускорения процесса дезинфекции, поскольку Гера была не в духе, проспав менее 6 часов, дабы успеть перегнать призрака и сбагрить в хорошие руки китовую лотакулу. Места в аэробусе все уже были распределены, пришлось всей мужской компании более часа стоять, пока забитый гуманоидами общественный транспорт доберется до аэровокзала в Лотал-Сити. Шиноби не позволил себе витать в облаках, теряя бдительность. Вдобавок, подслушивание шепотков позволяло быть в курсе обывательских проблем с сокращающимися уловами и урожайностью, грабительским удорожанием кормов и удобрений, новом карьере на месте той или иной фермы, пополнении в семействе или других житейских тем, помимо бухтения на кошмарную вонь от одного из пассажиров. Благородным бандитам полезно узнавать побольше о повседневных заботах тех, ради кого они щипают империю.